Глава 29. Оперативно-следственная бригада прибыла довольно быстро. «Только ее нам не хватало», — заметил Киселев, жадно закурив. «Поистине женщины не могли не разбавить крутую мужскую компанию». «Товарищ капитан», — донесся до него взволнованный голос Прохорова, наблюдавшего за исследованием находки. «Их здесь трое», — Павел, с досадой бросив сигарету, отправился на место преступления. Трупы пролежали в земле не один день, и осмотр их не доставлял удовольствия. «Что-то можете сказать?» — обратился оперативник к Станиславу Михайловичу. «Похоже, бедняжек сбила машина», — сделал вывод криминалист. «Как, сразу всех троих?» «Ты многого от меня хочешь, Паша», — Станислав Михайлович поднял на коллегу усталые глаза. «Вот привезем их в лабораторию, сообщу больше». Судмедэксперт сдержал слово. Женщин, правильнее сказать девушек, их возраст не превышал 25, действительно сбила машина, причем одна и та же, по предположению криминалистов, джип. В братской могиле они покоились не меньше полугода, а возможно и больше. Вполне вероятно, их зарыли в середине осени, когда снег еще не покрыл землю, но уже наступали первые заморозки. Затяжная зима не дала телам полностью разложиться. Полковника Кравченко тоже не обрадовала эта находка. «Кое-какие приметы у нас имеются», — сказал он на совещании подчиненным. «Просмотрите сводки о пропавших без вести, начиная с сентября. Может быть, мы быстро установим их личности». Прохоров и Сомов ринулись исполнять приказ. Скворцов и Киселев, позабыв на время о другом деле, ждали их донесения. Оба оперативника вернулись с удивленными лицами. «Никого, даже отдаленно похожего, в списках пропавших не числится». «Заболотному удалось снять отпечатки?» — спросил Павел. «Да, их сейчас проверяют по картотеке». «Данная проверка также ничего не дала. Погибшие никогда не имели дела с милицией». «Странно», — Константин пристально взглянул на друга. «Станислав говорит, они не бомжихи. Девчонки более чем ухожены. Маникюр с наращиванием ногтей, наращенные волосы, дорогое белье. И не преступницы, насколько можно судить по нашей картотеке. Значит, обеспокоенные родственники должны иметься у каждой. Почему же они нигде не числятся? Может, залетные? Просмотри-ка базу данных на пропавших без вести по стране и бывшим нашим дружественным республикам». Скворцов, захватив с собой Петю, отправился просматривать сводки. В кабинет Киселева они вернулись через 3 часа. «Одна вроде похожа», — Константин развернул распечатку. «Белявская Ирина Васильевна родилась и проживала в городе Киеве. Пропала в начале октября. Вот, посмотри приметы». «Подходит», — кивнул Павел. «Звоните родным». От Киева до Приреченска немалое расстояние, однако мать Ирины Белявской преодолела его за несколько часов, сразу сев на самолет. Процедура опознания безумно тяжела, ведь многие родственники пропавших продолжают надеяться, что их дитя живо и здорово, просто не желает больше жить вместе с ними. К сожалению, в большинстве случаев они ошибаются. «Ирочка была очень послушной девочкой», — давясь рыданиями, объясняла женщина по дороге в морг. «Она хорошо училась и в школе, и в институте. В октябре пошла на дискотеку в бар. Они всегда ходили туда потанцевать с подружками. В тот день у меня болело сердце, и я сказала Ирочке: „Пожалуйста, вернись пораньше, я боюсь, мне понадобится помощь“. Моя девочка кивнула, поцеловала меня и ушла. Больше я ее не видела». «А что говорит подружка?» — поинтересовался Константин. «Ирочка действительно ушла рано», — вздохнула убитая горем мать. «До этого девушки всегда возвращались вместе, однако моя дочурка не дошла до дома». «Инна Павловна, вам придется взять себя в руки», — твердо сказал Павел. «Сейчас вам покажут тело девушки, по приметам похожей на вашу дочь. Вы должны собрать все свое мужество, чтобы внимательно посмотреть на тело. Оно пролежало в земле не один месяц, и мы не утверждаем на 100%, что перед вами Ирина». Женщина кивнула. Санитар вывез на каталке тело и откинул простыню. «Ирочка! Моя Ирочка!» — Анна Павловна громко зарыдала, гладя белокурые длинные волосы девушки. «Господи, ну почему?» Она вдруг осеклась. «Это не моя дочь». «Слава богу, это не она. Вы что-то заметили?» — спросил Константин. В 11 классе Ирочке делали операцию. Вырезали аппендикс. У этой девушки нет шрама. Щеки Инны Павловны порозовели, в глазах засветилась надежда. «Недаром мне говорят экстрасенсы, моя девочка жива!» Павел скептически взглянул на приятеля. Вряд ли послушная девочка Ирина Белявская, побежавшая домой с дискотеки по просьбе матери, имеет какую-то другую причину не появляться дома, кроме одной. Но свои мысли они, конечно, оставят при себе. Убитая горем мать цепляется за каждую соломинку. «Мы очень рады», — Скворцов лукавил. «У этой женщины впереди еще не одно опознание, а у них долгие выяснения личностей убитых. Вас проводят на самолет». «Какие планы?» — устало спросил Константин, приятеля, закрыв дверь за матерью Ирины Белявской. «Будем искать».